Неплохая цена. Или тебе неприятно получать деньги за то, что ты обычно делаешь даром? Карина чуть не задохнулась от возмущения. Только теперь она поняла, за кого ее принял Джейрт. Но не собиралась унижаться и пытаться все объяснить. Единственное, что она хотела, так это скорее выпутаться из столь ужасного положения, не привлекая постороннего внимания. И Карина решила сразиться с Джейрдом его же оружием. Взяв себя в руки и приняв беспечный вид, она заявила: «Вы действительно не оставили мне выбора, мистер Бёрк. Если вы согласитесь увеличить мой долг до 12 тысяч и позволите мне поднять ставки, я, может быть, соглашусь на ваши условия». «Может быть, я действительно соглашусь». Она улыбнулась так беспечно, что даже самый внимательный наблюдатель не заподозрил бы, чего ей это стоило. «А ты понимаешь, о чем идет речь, детка?» Джейрт наклонился вперед и буквально впился в нее взглядом. «Если я сейчас выиграю, мы немедленно идем наверх. И не думай, что там я собираюсь выяснять с тобой отношения. Мы проведем этот час в постели. Ты поняла?» «Не будьте таким прямолинейным», — ответила Карина, надменно взглянув на него. «Я знаю, что вы имеете в виду». Она бросила взгляд на стол, где лежали ее карты. «С таким набором невозможно проиграть». «Так ты согласна?» «Да. А вы?» Джейрт кивнул, и Карина торжествующе улыбнулась. «Она победит и заставит его заплатить за все оскорбления». Девушка спокойно взяла свои карты и замерла в недоумении. Это был не ее набор. Такими картами невозможно выиграть. Значит, пока она отходила от стола, Джейрт подменил их. Это было настолько чудовищно, что девушка несколько мгновений смотрела в свои карты, не веря своим глазам. Наконец она решилась посмотреть на Джейрта и увидела в его глазах издевку и презрение. «Вы шулер! Вы подменили мои карты!» «А ты докажи!» — с ухмылкой ответил он, аккуратно складывая в карман расписки и деньги. «Вы подменили карты, когда я уходила!» «Повторяю тебе, докажи, если сможешь!» «Я не должна ничего доказывать. Вы сами это знаете». «Это ровным счетом ничего не значит. Взгляни на карты. Они говорят, что я выиграл, а ты проиграла. Значит, тебе платить». «Ни за что!» — воскликнула Карина и, схватив кошелек, сломя голову, бросилась из зала. Коридор был погружен во мрак. Слабо освещена была только лестница, ведущая на второй этаж, откуда раздавался женский смех и звон бокалов. Карина подумала, что самое разумное сейчас — это спрятаться наверху и дождаться, когда Джейр уйдет, решив, что ей удалось вырваться на улицу. Но даже мысль о том, чтобы подняться по этой ужасной лестнице, была ненавистна. «Нет, бежать, скорее бежать. Надо уговорить кучера Джейрда увести ее отсюда одну». Карина отворила тяжелую дверь, и холодный ночной ветер хлестнул в лицо. Вот она и на свободе. Но в этот миг железная рука Бёрка легла ей на плечо. Он резко захлопнул дверь и повернул девушку к себе. «Я закричу, слышишь? Я закричу! Ты не удержишь меня! Никуда ты не денешься, пока не расплатишься сполна. Я тебя не выпущу». «Джейрт, ради бога, я не пойду наверх. Отпусти меня!» Карина пыталась вырваться, но безуспешно. Джейрт поднял ее на руки и, крепко прижав к себе, понес вверх по лестнице. Девушка закричала, но никто не поспешил ей на помощь. «У тебя больше нет выбора», — усмехнулся Бёрк, отпустив ее на верхней площадке лестницы.